слезет кожа. «Женщины облезлых еще крепче любят», — заявила Маруська. «Кто про что? Ошивый про баню? Тьфу!» — растерлился Бушмакин. «Нашла время». «Скучный вы человек», — вздохнула Маруська. «По-вашему, у любви дни и часы, что ли? Сегодня можно, а завтра перерыв? Не, что любовь — это присутственное место». «Да будет тебе», — отвернулся Бушмакин. «Дырка у меня в голове от твоей любви». Сеня что-то орал на другом берегу. «Пристрелить его к черту в сердцах», — сказал Бушмакин. «У тебя есть наган. Чего ждешь?» «Я не призовой стрелок», — сказал Сергеев. «Могу попасть в другого человека. А этот все равно бандит. Туда ему и дорога». «Я тебе так скажу», — Сергеев тяжело посмотрел на Бушмакина. «Ты в раж не входи и рассудка не теряй». «Другой есть, другой, понял? А стрелять мы имеем право только в тех, кто этого на самом деле заслуживает. А кто думает, что лес рубят, щепки летят, тот последний контрик и враг всему нашему делу». «Там запасу на всю жизнь», — орал Сеня. «Все наше, только не дрейфь. Вперед, соколики, алкоголики!» Толпа приблизилась к воде. Осторожно, словно купальщики, несколько человек попробовали ледяную воду, кто рукой, кто ногой, и вдруг все разом, словно по неслышной команде, ринулись в воду. Затрещал молодой ледок. «Это конец», — спокойно сказал Сергеев. «Все. Выстраивайтесь в цепь по всему берегу», — закричал он рабочим. «Держаться до последнего. Они нас все равно не пощадят». «Пощады не давать!» — словно в ответ крикнул Сеня. «Бей всех, потом разберемся!» Вода почернела от плывущих людей. Молча смотрели на них защитники острова. Рухнул, подняв тучу искр, сгоревший мост. «Может, выкатить бочки? Выбить днище?» «Пусть спирт льется в воду!» — вдруг сказал Коля. «И дожжем! Пусть горят, пьянь проклятая!» «Это мысль», — кивнул Сергеев. «Если вылить спирт вдоль всего берега, стена огня может их остановить». И снова с ревом взвелось пламя, сплошная ослепительно-белая стена. Она скрыла нападавших, а когда последние сиреневые языки опали и лениво расползлись по воде, Коля увидел, что противоположный берег пуст. «Варит у тебя тут», — Сергеев шутливо дотронулся до Колиной головы. «Не теряешься. Это, брат, первое дело в нашей профессии». «В какой еще профессии?» — ревниво вступил Бушмакин. «Одна у него теперь профессия — быть рабочим человеком». «Хорошая профессия», — улыбнулся Сергеев. «Однако, товарищ Бушмакин, напомню вам, что мы с вами партийцы. Стало быть, делаем не то, что нравится, а то, что партии нужно. Согласны?» «Да ведь Коля пока беспартийный», — возразил Бушмакин. «Пока», — подчеркнуто сказал Сергеев. «Ладно. Разговор преждевременный». «Что-то вы там задумали», — подозрительно прищурился Бушмакин. «В толк не возьму. Что?» «Узнаете», — пообещал Сергеев. Раненых в сопровождении Маруськи, Васи и Никиты отправили в Мариинку. У складов оставили вооруженную охрану во главе с Бушмакиным. Коля распрощался с Сергеевым и пошел домой. Вечером ему предстояло сменить Бушмакина. Вернулась из больницы Маруська, разожгла на кухне примус и постучалась к Коле. «Трое умерли», — сообщила она, усаживаясь на табурет. «Остальные через день будут дома. А знаешь, Коля, этот Никита очень хороший человек». «Чем же это?» — осведомился Коля. «А тем, что грамотен, умен и с девушками умеет обращаться, не то что некоторые», — с вызовом сказала Маруська. «И как это он обращается?» — продолжал выспрашивать Коля. «А так», — она покраснела, — «не твое дело». «А тогда зачем рассказываешь?» — удивился Коля. «И вообще, валяй отседова, мне к Бушмакину пора». «Коля», — сказала Маруська, — «давайте будем товарищами. Ты, я и Никита. Давай, а?» «А Василий не в счет. Язвительный он больно. И на цыгана похож. А у нас цыгане лошадь однажды украли. Я их боюсь». «Ну и дура», — заметил Коля.